50-я глава. Зубы ударились о край изящной фарфоровой чашечки, когда я попыталась выпить то, что заботливо протянул мне отец. Но я никак не могла унять эту противную дрожь. С того момента, как в темнице появился Дайран с целой армией эльфов, прошло уже несколько часов. Демон заботливо отнес меня в одну из сотен комнат и, убедившись в том, что большого вреда мне не причинили, крепко обнял меня и исчез в неизвестном направлении, оставив мне в охраннике Орданеша. Вика пробыла без сознания недолго, но папа все равно велел ей пока не вставать с постели, хотя, судя по игривым взглядам, которые она бросала в сторону нашего охранника, было ясно, что она цела и невредима. А когда я рассказала ей, что и Марк каким-то образом оказался в этом мире, то нам с отцом стоило больших усилий удержать ее в пределах комнаты, потому что подруга собиралась устроить кровавый самосуд. Но стоило папе выйти, как Вика тут же начала возмущаться. «Вот ты мне объясни!» — воскликнула она, недовольно сведя брови. «Почему ты такая спокойная? Этот негодяй обманул тебя!» Не в силах усидеть на месте, она принялась мерить шагами спальню. «Он хотел использовать тебя. Был такой обходительный!» «Вика!» — я попыталась ее успокоить. «Но ведь все закончилось, хорошо?» «Закончилось?» Она всплеснула руками. «Ничего еще не закончилось. Он ведь сбежал. Дружка своего бросил и сбежал. Да я сама бы свернула ему шею, попадись этот Марк мне под руку». «Повелитель сделает это первым», невозмутимо перебил ее Орданеш, заговорив впервые за долгое время. «На вашем месте я бы лучше подготовился к встрече с повелителем снежных земель. Уверен, как только он закончит с делами, ему захочется наконец-то увидеться с дочерью». «Точно!» — Вика ударила себя по лбу, раскрытой ладонью. «Я совсем забыла о нем. Слушай!» — она посмотрела на меня. «А ты его видела?» «Видела», – нехотя ответила я. «В том подземелье он все время был рядом с Дайраном». «И что? Он хоть что-нибудь сказал?» Я отрицательно покачала головой, теребя край покрывала. «Вообще ничего?» «Нет», – ответила с тяжелым вздохом. «И я даже не представляю, о чем с ним говорить». Именно в этот момент дверь в спальню распахнулась. Стоявший рядом с ней Орданеш схватился за меч, мы с Викой вздрогнули, а вошедший в комнату отец только рассмеялся. «Это всего лишь я», — обратился он к демону. «Вам нужно переодеться». Папа протянул нам два свертка. «Пошли, Орданеш, дадим девочкам время привести себя в порядок». На лице демона отразилась борьба такта с чувством долга. Он неуверенно переступил с ноги на ногу и пару раз тяжело вздохнул, но, столкнувшись с насмешливым взглядом Вики, все-таки вышел. «Ох!» Я восхищенно вздохнула, стоило развернуть переданный мне сверток. Осторожно разложив на кровати длинное платье нежно-кремового цвета, я с замиранием сердца провела ладонью по узорной вышивке, что украшала края широких рукавов и подол. «В этом ходить-то вообще можно?» — сомнением протянула подруга, уже приготовившись к переодеванию. «Или хотя бы дышать?» Платья и вправду были очень узкими, и мне даже показалось, что я навряд ли смогу уместиться в своем. Но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Спустя каких-то 5 минут мы с Викой уже помогали друг другу застегнуть несколько десятков мелких пуговичек на спине. Платья подошли нам просто идеально. Они были одинакового цвета и кроя, но на моем было больше мелких деталей в виде поблескивающих у воротника драгоценных камней. Вместо ожидаемых туфель мы обули что-то отдаленно похожее на балетки, но платья были достаточно длинными, чтобы скрыть от посторонних глаз эту деталь гардероба. «Можно», — раздался голос папы по ту сторону двери. «Да входите». Я нервно разгладила подол, боясь, что вместе с Орданешем и отцом в комнату зайдет снежный эльф. Но никого постороннего не было. Демон окинул комнату быстрым, внимательным взглядом, явно опасаясь того, что в его отсутствие сюда мог кто-то пробраться, а потом небрежно сунул в руки Вики поблескивающий серебром обод. Подруга вопросительно выгнула бровь, Но Арданеш уже отвернулся от нее и снова встал у двери. «Это тиара», — папа внес немного ясности. «Эльфийки носят ее на голове». И в то время, пока Вика пыталась совладать с украшением у зеркала, отец сам надевал мне на голову сверкающую драгоценными камнями тиару. В волнении я зажмурилась, когда прохладный металл коснулся моего лба. «Очень красиво», — одобрительно покачал головой папа и подвел меня к зеркалу. Теперь я была похожа на настоящую эльфийку из кино. Густая копна рыжих волос послушно ниспадала по спине волнистыми прядями, драгоценный обруч обхватывал голову тонким кольцом, а по бокам свисали цепочки с маленькими звездами. Я невольно задержала дыхание, глядя на острые кончики ушей. До сих пор было трудно поверить в то, что моя настоящая внешность именно такая. «Пора идти», — тихо проговорил отец, стоя за моей спиной. «Владыка Элинарейл ждет?» Вика молча взяла меня за руку, стараясь поддержать морально. И все так же, не говоря ни слова, мы вышли в коридор, где нас окружили три десятка эльфийских воинов и несколько демонов. Я попыталась отвлечься от мысли о предстоящей встрече, но мне мало что удалось разглядеть сквозь плотное кольцо охраны. Только кусочки разных картин и фрагменты статуи, хотя лепнину потолка я оценила по достоинству. К кабинету владыки Снежной провинции мы пришли слишком уж быстро. Во всяком случае, я еще была не готова к этой встрече. Но моего мнения никто не спрашивал. Только Вика сжала мою ладонь в знак поддержки, когда мы переступили порог комнаты, которая оказалась кабинетом. Охранники расступились, являя моему взору снежного эльфа. «Дочь», — хрипло произнес он, порывисто поднимаясь на ноги, стараясь не опускать взгляд. «Владыка, я хотел бы поговорить с Дейриэль наедине», — серьезно проговорил эльф, глядя мне за спину. Тут же послышалось тихое шуршание чужих шагов, а я еще сильнее вцепилась в руку Вики, как будто только она могла удержать меня на плаву во время шторма. «Я не уйду», — смело заявила подруга. «Мы знакомы с Дашей с самого раннего детства, поэтому никого ближе меня у нее нет». Она мило улыбнулась. «Ну, кроме дяди Миши, конечно». «Меланир», — нахмурил брови эльф. «Может быть, ты объяснишь мне, почему моя дочь смотрит на меня таким затравленным взглядом?» Я быстро обернулась. Оказывается, отец тоже не покинул кабинет, так же, как и Арданеш, застывший мраморным изваянием у входной двери. Папа глубоко вздохнул, становясь рядом со мной. «Я не знал, сможем ли мы снова вернуться в Лоридиан», — тихо ответил он. «Поэтому я решил не рассказывать Даш. Дейриэль об ее истинном происхождении пока не буду уверен в том, что это действительно необходимо». Владыка Элинарейл обошел стол, разделявший нас, и спустя три шага оказался напротив меня. Осторожно обхватив мое лицо ладонями, он с нескрываемой нежностью посмотрел мне в глаза. «Ты так похожа на мать», — выдохнул эльф и заключил меня в крепкие объятия. «Я понимаю, что потребуется время», — бормотал он, ласково гладя меня по голове. «Но это не важно. Главное, ты жива. Теперь, когда ты вернулась, у нас будет много времени для того, чтобы стать семьей». В то время как владыка Северной провинции, не стесняясь, проявлял свои отцовские чувства, я могла только растерянно хлопать глазами. В отличие от него, мне нечего было вспомнить о той семье, которой мы были когда-то. «Простите». Я попыталась высвободиться из его объятий. «Я еще не до конца осознала все случившиеся перемены», — неловко кашлянув, заглянула эльфу в глаза. «Но я обещаю, что постараюсь вспомнить. Ну, хоть что-то. И раз вы теперь знаете, что Дайран ни в чем не виноват, да еще и помог мне попасть сюда, может быть, вы передумаете нападать на его княжество?» «Не переживай об этом», — князь покачал головой, смахнув сентиментальную слезу. «Сейчас у нас есть проблемы посерьезнее». И словно вторя его словам, в кабинет ворвался один из стражников, едва не напоровшись на меч Арданеша. «Владыка!» — выпалил он, отшатнувшись от демона. «Замок почти окружен. Князь Южной провинции, повелитель Эйвинд, защищает парадный вход». Не сговариваясь, Мы все бросились к широкому окну, чтобы убедиться в только что услышанном. У ступеней парадного крыльца действительно был Дайран. Он сидел на лошади, держа спину прямо и гордо вскинув голову. Его меч ярко горел ярким пламенем. Рядом с ним было еще около 20 воинов, но разве этого было достаточно против тех, кто маячил на линии горизонта? «Объявляйте тревогу!» Спокойно и в то же время величественно произнес владыка Элинарил. «На сборы 5 минут. Лучники должны быть на своих позициях уже сейчас. Выполнять!» Эльф быстро поклонился и бросился исполнять приказ. «Меланир, ты останешься здесь!» Князь снял с пальца перстень и протянул его отцу. «Один раз ты уже спас мою дочь!» «Владыка!» Папа серьезно посмотрел на него, пряча перстень в своей ладони. «Если понадобится, я отдам жизнь для ее защиты!» Снежный эльф на мгновение сжал его плечо, а затем порывисто обнял меня и быстро покинул кабинет, ни разу не обернувшись. «У нас хоть один день может пройти спокойно?» — спросила Вика, отодвигая занавеску в сторону. «Какой-то опасный этот мир!» «Отойдите от окна!» — тут же велел Арданеш. «Встаньте там!» Он указал на большой стол, за которым еще недавно сидел северный князь. Вика уже хотела вступить в спор, но я быстро схватила ее за руку и потянула в указанном направлении. В конце концов, поспорить можно и позже. Главное, не умереть до этого.